Глава пятая. Я думал, что Билл в агентстве, но там его не оказалось. Я позвонил адвокату Солли Льюису. Его голос прозвучал с апломбом, который, видимо, должен был убедить клиента в надежности и солидности фирмы. «Контора адвоката Солли Льюиса. Это Уоллес из Акмы. А-а-а!» Разочарованно вздохнули на том конце провода. «Слушаю вас, мистер Уоллес». Голос утратил теперь две трети своего апломба. «Вы заняты?» «Да нет. А что у вас?» Я рассказал ему о премьере блистательного спектакля, которое только что состоялось в банке. Адвокат слушал, не перебивая. Закончил я так. «Как видите, мистер Льюис, на пирог мисс Ангус уже начинают слетаться мухи». «Не понимаю», — протянул Льюис, «но ведь мисс Сторинс признала в нем брата». «Не будем терять времени. Я выложил вам все факты. Вы когда-нибудь видели Тома Торринса?» «Нет». «Я сказал Акленду, что вы никогда не дадите санкцию на выдачу денег, если у вас не будет полной уверенности, что получатель их никто иной, как Том Торринс, так?» «Деньги оставлены Терри Зейглеру, мистер Уоллес». «По моим сведениям, — возразил я спокойно, — Том и Терри — одно и то же лицо. Я этого не знаю. Все, что мне известно, деньги оставлены человеку по имени Терри Зейглер». После непродолжительной паузы он продолжал. «Откуда у вас сведения, что Торринс и Зейглер — одно и то же лицо?» Я терпеливо объяснил, что когда Том ушел из дому, он стал работать в Dead End Club и не хотел, чтобы кто-то узнал, что он из состоятельной семьи. Поэтому он и взял псевдоним. «Очень хорошо, мистер Уоллес», — сказал Льюис. «Если вам это доподлинно известно, будем считать, что Торринс и Зейглер одно и то же лицо, но, увы, пока нет ни того, ни другого. А теперь скажите мне, мистер Льюис», — продолжал я гнуть свою линию, — «если Зейглер умрет, и его не удастся найти, кому перейдут деньги?» «Мисс Ангус оставила деньги ему. Никто не сможет получить их. Повторяю, никто. Но если будет неопровержимо доказано, что Зейглер — это Торринс, деньги перейдут к родственникам Торринса по действующим юридическим нормам наследования. Впрочем, мы с вами уже как-то говорили на эту тему. У вас плохая память». «Мистер Уоллес, это нехорошо для частного детектива». «С памятью все в порядке. Просто я хочу уточнить кое-какие детали. Кому же перейдут деньги, к матери или к сестре?» «К матери». «Понятно, мистер Льюис. Я буду поддерживать с вами связь. Тогда, может быть, вы позвоните мистеру Акленду и сообщите, что никто не должен получать деньги до тех пор, пока вы не будете уверены в подлинности Зейглера, Торринса». «Да, конечно. Я переговорю с ним сегодня же». «Отлично. Я позвоню вам на днях, мистер Льюис». Было уже 16:15, и я начал беспокоиться. Куда мог запропаститься Билл? Я хотел обсудить с ним новый поворот дела, но пока его не было, решил напечатать рапорт. Билл вошел как раз в тот момент, когда я кончал печатать. Вынимая лист из машинки, я спросил, где ты был? Я уже начал бояться, не ввязался ли ты во что-нибудь. «Не скажу ни слова, пока не промочу горло», — ответил он, падая на стол. «Где я был?» «Да я просто весь вывернулся наизнанку». Достав бутылку, я налил две порции виски, положил в них лед и протянул стакан Биллу. «Но когда тот парень, который выдавал себя за Терри, выскочил из кабинета Акленда, я увидел, что он пылает вроде действующего вулкана. Он сел на мотоцикл «Хонда» и рванул к побережью. А я за ним. Я подумал, что он поедет в «Блэк Кэзет». Да не тут-то было. Он проехал мимо и помчался на Ойстер Элли. В конце аллеи начинаются три дорожки, которые ведут к морю. По ним ходят рыбаки. Там он заглушил свой мотоцикл, а пока я ставил машину и шел по аллее, его уже и след простыл. Мотоцикл стоял возле какой-то лачуги. Я записал его номер и поехал в отдел регистрации. Все оказалось очень просто. Парня зовут Ли Джерандо, и живет он на Ойстер-Элли в доме номер 10, квартира 3. Билл сделал большой глоток виски. Я пошел в отделение полиции и поговорил с Джо Бейглером. Он, конечно, спросил, почему я интересуюсь Джерандо. Я ему кое-что поведал и попросил, чтобы он мне рассказал об этом парне. Он рассказал, что за парнем давно наблюдают. Отец его был связан с мафией и погиб, когда сыну было 15 лет. Мальчишке пришлось ухаживать за больной матерью и перебиваться случайными заработками в порту. Потом мать умерла. Они выходцы из Сицилии. Но Джерандо пока ни на чем не попадался, хотя и находится на подозрении у полиции. Я вернулся на пристань и поговорил с парой знакомых ребят, но ничего конкретного они сказать не могли. Бил допил свое виски. Вот так, Дирк. «Отличная работа, Билл», — сказал я и стукнул его по плечу. Я знал, что Билл тщеславен, и моя похвала для него очень важна. Я поговорю с Эдом Барни, может быть, он что-нибудь знает. Зазвонил телефон. «Дирк?» — сухо спросила Гленда. «Занеси мне, пожалуйста, досье Торренсов». Не сказав больше ни слова, она отключилась. Мы обменялись с Биллом удивленными взглядами, и я вынул из стола досье. «Что это ее заинтересовало?» — пробормотал я, направляясь к двери. Я вошел к Гленде и положил досье на стол. Вот материалы расследования и отчеты по делу вплоть до сегодняшнего дня. «Завтра утром приезжает полковник Парнелл», — сказала Гленда. Он звонил и просил приготовить к его приезду это досье. Расследование закончено. Мне звонила миссис Торренс и сообщила, что это дело ее больше не интересует, и с сегодняшнего дня она прекращает выплату гонорара. Так что, Дирк, с этим все. Я вытаращил глаза. «Значит, мне пришлось тратить время и силы зря?» Я стукнул по досье кулаком. Гленда улыбнулась. «Мы хорошо заработали на этой, миссис Торренс, так что я не назвала бы это пустой тратой времени. Но дело начало приобретать интересный оборот. Ладно, есть какое-нибудь другое задание? Это решит полковник. Он встретится с тобой завтра». Я вернулся к себе и рассказал обо всем Биллу. «Вот такие дела». — заключил я. — Завтра приезжает полковник, он даст нам другую работу. Я взглянул на часы. Было 19:20. — Все, заканчиваем. Пошли ужинать. Может быть, снова Ключиана? Лицо Билла посветлело. Отличная идея. Пошли. В следующую минуту на моем столе зазвонил телефон. Раздраженный этим несвоевременным явлением, я с досадой крякнул и снял трубку. Я был расстроен и чертовски голоден, но, как оказалось, все это было пустяком по сравнению с тем, что произошло дальше. «Дирк Уоллес!» — рявкнул я в трубку. «Кто это?» «О, Дирк!» — раздался дрожащий женский голос. «Это Бетти Стоул!» Бетти была подругой Сьюзи и работала вместе с ней. Время от времени она оказывалась с нами в одной компании и всегда была проста и весела. Кроме того, Бетти была очень привязана к Сьюзи. «Салют, Бетти», — сказал я и тут же понял, что девушка плачет. «Ради бога, Бетти, что случилось?» «О, Дирк, пусть Бог простит меня за то, что я тебе сейчас скажу. Но ведь кто-то должен тебе сказать. О, Дирк, у меня не поворачивается язык». Я почувствовал, что холодный пот пополз у меня по спине. «Что-нибудь Сьюзи?» «Да. Сьюзи больше нет с нами. Она погибла». «Что ты там несешь?» — закричал я, не в силах понять то, что услышал. «Сьюзи погибла». Я потерял дар речи и сидел, прислушиваясь к ее рыданиям, все более проникая в смысл ужасных слов. «Сьюзи была мертва. Сьюзи, которую я любил, на которой мечтал жениться, которая столько для меня сделала, мертва?» «Что произошло?» — обрел я, наконец, дар речи. «Извини, полиции все известно. Я не в состоянии больше говорить. В трубке раздался щелчок, и наступила тишина, прерываемая короткими гудками. Я закрыл глаза. Сьюзи мертва. Откуда-то издалека прозвучал голос Билла. «Боже мой! Не знаю, что и сказать. Извини!» И он вышел из комнаты, оставив меня наедине с горем. Я был благодарен ему за это и сидел, бессмысленно глядя в пространство, думая о Сьюзи, о том, что она значила для меня, и осознавая, может быть, впервые, что я очень любил ее. Через полчаса я попытался взять себя в руки, необходимо узнать, как это случилось. Я придвинул к себе телефон и, набрав номер полицейского управления, попросил позвать Джо Бейглера. У нас с ним были хорошие отношения, и он знал обо всем, что происходит в городе. «Джо, это Дирк Уоллес. Слушай, Дирк, мне надо убегать. Я уже сменился. Может быть, твое дело подождет до завтра? Или давай в двух словах. Я по поводу Сьюзи Лонг. Что с ней случилось? Сьюзи Лонг? А с какой стороны тебя это касается? Это моя подруга. Мы должны были пожениться, Джо. Вот с какой стороны это меня касается».